Тав. Ошибка. Повреждена ДНК. Дальнейшее принудительное изменение невозможно. Обработка данных. Ожидайте. Воспоминания уже успели вернуться полностью. Или же почти полностью. И сейчас вместо голода я испытывал ярость. Дикую, первобытную, неконтролируемую ярость, но не ко всему живому, а лишь к тому, кто эту систему сюда послал. И что-то мне подсказывает, что это не мои старые знакомые. Спасибо за ожидание. Перерасчеты произведены. В связи с повреждением ДНК было принято решение присвоить вам статус игрока. Полный статус – неизвестный игрок. Наличие неизвестной системы в вашем мире составляет 43%. Активировано ограничение неизвестной системы. Ошибка. Доступ запрещен. Яркая вспышка, и я оказался возле перил, там же, где и стоял до этого. Опустив взгляд, я обнаружил, что левая живая рука начала менять цвет с серого на привычный светло-бежевый, а когти, которые появились вместо обычных ногтей, втягиваются обратно. В правом верхнем углу, практически на периферии зрения, появился таймер. Но это потом. Так как мои изменения прекращались, а вот у других были в самом разгаре, и до меня не сразу дошло, что слух просто отключился. А когда вновь заработал, то по барабанным перепонкам резко ударил крик множества разумных, отчего я невольно поморщился. Те же, кого не затронули изменения, непонимающе переглядывались, не понимая, что происходит и что делать. Вот только я знал, или точнее догадывался, что сейчас будет. И мне это очень, очень не нравилось. В руке материализовался кинжал, вот только я его не брал и никоим образом не призывал. Сглотнув, несмотря на панику, присмотрелся к нему, однако мне даже не понадобилось активировать способность, чтобы вызвать описание. Короткий кинжал плохого качества. Прочность 20 из 20. Больше информации не было, но зачем тут больше? Покрепче схватил кинжал в своей правой металлической руке, быстро обернулся и увидел, как почти у всех моих знакомых появились точно такие же кинжалы. Почти у всех. Нейт лежал на земле, и его ногти уже превратились в когти. А все мои знакомые собрались возле него и не знали, что делать. Мера же сидела, непонимающе хлопая глазами, и то и дело бросала взгляд с кинжала в своей руке на Нейта. Резко открыв глаза, Нейт издал громкий крик и, вскочив, бросился в мою сторону. Знакомые отшатнулись и, как-то позабыв обо всем, рванули к перилам, но так и замерли, уставившись куда-то вниз. Я среагировал быстро, вот только по-прежнему во все происходящее не хотелось верить. «Нейт, я не хочу причинять тебе какой-либо вред! Отойди от меня и не приближайся!» Крикнул я и поморщился от мысли, что мне предстоит сделать. В ответ раздалось только странное, голодное и недовольное урчание. Нервно подергивающаяся челюсть ясно говорила, что мой бывший друг напрочь лишен какой-либо вежливости и даже не прочь перекусить мной. Я уже молчу об изменившихся глазах угольно-черного цвета и тонкой струйке темной густой крови, бежавшей из его открытого рта. Причем изменилась не только радужная оболочка глаз, но и белки, которые также приобрели ненормально черный цвет. Думаю, упоминать о серой коже и длинных когтях вместо ногтей не стоит, да? Эх, а ведь день так хорошо начинался. Но нет, все должно было именно сегодня превратиться в самый настоящий ад. Впрочем, ад творился не только в торговом центре моего города, в котором мы с друзьями и парочкой новых знакомых собрались перекусить и отпраздновать мое возвращение в мир живых. Теперь один из моих, теперь уже бывших, знакомых, не против перекусить мной. Но мне не привыкать, опыт уже есть. Проблема лишь в том, что жизнь теперь всего одна. Отпрыгнув в сторону, нагнулся и ринулся вперед, нанося режущие раны кинжалом по ногам старого друга. Затем вновь ушел перекатом, вставая и сразу уходя от атаки когтистых лап и вечно голодной щелкающей пасти. Нейт даже не обратил внимания на мои старания и хлынувшую густую кровь. И как дикое животное, издав голодное урчание, очень уверенно щелкая челюстью, пуская слюну вперемешку с кровью, снова побежал в мою сторону. прости, друг», — прошептал я и, скрипнув зубами, активировал замедление, как я и назвал свою способность, очень надеясь, что она сработает. Мир практически застыл. Пробираясь сквозь уплотненный воздух, похожий на кисель, подобрался к своему знакомому и воткнул острие кинжала прямо в пах, проведя лезвием кинжала вверх, перерезая податливые кости и измененные внутренние органы. Удивительно, но кинжал резал те же кости, как раскаленный нож масла, и, доведя его до грудной клетки, я выдернул тот и воткнул в сердце. А вот тут нужна страховка. И пока внутренности зомби не успели вывалиться наружу, резко вырвал кинжал и нанес удар в глаз. Уклоняясь от начавшего делать рывок зомби, поднырнул под его руку и, провернув кинжал, резко вытащил. Готово. Внимание! Повреждение оружия. Прочность 19 из 20. Стоило сделать шаг в сторону, как время вновь побежало своим нормальным ходом. Тело моего бывшего товарища по инерции пролетело дальше и врезалось в пол, распластавшись на нем звездочкой. Почти сразу снизу раздались крики ужаса и боли. Я понял, что нужно действовать, но стоило мне сделать шаг, как возле тела измененного появилась игральная карта и белый шарик. Вроде хотело сформироваться что-то еще, но потом исчезло в едва заметной синей дымке. Вытянув руку, при помощи своего второго навыка притянул два предмета к себе. Спрятав их в карман, подбежал к своим друзьям, которые с ужасом смотрели вниз через перила. Они были в ступоре, даже Сейфор, что все еще был в Экзе. Оно и понятно, к такому их точно не готовили. «Да послушайте же вы! Нужно бежать! Что вы стоите, как вкопанные?» «А-а-а! Помогите! А-а-а! Помогите!» Раздался снизу дичайший крик боли. Уговоры не помогали. Они словно находились в какой-то прострации и не слышали моих слов. А вокруг так и раздавались крики ужасов и боли. Скривившись от того, что хочу сделать, схватил Витьку правой рукой и со всего размаху дал тому леща левой. Фух, вроде друг пришел в себя. После удара в глазах одногруппника начали проявляться признаки разума. То же самое я нехотя повторил с девушками, но их достаточно было как следует потрясти. Космодесантник оказался практически в порядке, пришел в себя уже после второго удара, к счастью, шлем был снят. «Бежим! Быстро! Не отставать!» Приказал я, и с этим криком, едва перекрикивая вопли ужаса и боли, побежал в сторону кафешки. Бросил краткий взгляд за спину, чтобы убедиться, что за мной все бегут и никто не отстал. Раскрыв двери практически с пинка, сразу заметил кинжалы, лежащие на полу, и тела посетителей в луже крови и потрохов, а также голодных тварей, что не спешили обращать на нас внимание по причине своей трапезы. Однако я не хотел оставлять врагов за спиной. Мысленно потянувшись к лежащим кинжалам, которые находились рядом, заставил те взлететь и, вложив пару единиц маны в каждый, направил их точно в глаза противников. Трое ходящих тут же упали, дергая ногами. Стоит отметить, что я провел этот маневр под замедлением, и это отняло некоторые силы. Небольшие, но отняло. Не обращая внимания на лут, я побежал дальше. Не прошло и секунды, как за моей спиной появились мои знакомые и двинулись за мной. Распахнув двери для персонала, мы пробежали по пустынному белому коридору с белой металлической дверью в самом конце. 10 секунд. Потребовалось каких-то 10 секунд, прежде чем дверь сбоку распахнулась, и на моих знакомых вывалился измененный. «А-а-а! Помогите! А-а-а!» Космодесантник среагировал, сразу достав свое ружье, и выстрелил, снеся мужику лет 40 полголовы. Действовал он хладнокровно и расчетливо, как и должен был действовать. Вот только было уже поздно. Вика, держась за окровавленное горло, в котором недоставало солидного куска плоти, упала на пол и уже не двигалась. Из ее раны, не переставая, хлестала кровь, а в глазах застыли ужас и мольба о помощи, но сделать мы уже ничего не могли. «Илья, помоги ей! Мера, Витя, кто-нибудь!» Взмолилась Николь, стараясь закрыть рану подруги собственной рукой. По ее щекам бежали слезы. Подойдя, я положил ладони ей на плечо, но, разумеется, перед этим убедился, что в помещении, из которого этот измененный вырвался, больше никого не было. «Поздно, Николь. Пошли». «Нет, нет», — чуть ли не рыдая, взмолилась девушка. «Мы не можем ее так оставить. Ее нужно забрать». «Нет времени, Николь! Бежим, быстро!» — крикнул Витька, обернувшись на шум позади. Он резко схватил девушку за руку, и мы вновь побежали. Добравшись до двери, принялись ее открывать, вот только была проблема. Дверь не открывалась, а шум диких голодных тварей все нарастал. Неожиданно космодесантник схватил меня за воротник и поднес к своему шлему. Но прежде чем я успел что-то сделать, тот заговорил. «Спаси их! Слышишь? Что бы ни случилось, спаси! Я выиграю вам время!» С этими словами Сейфор отпустил меня, выхватил плазменное ружье и, повернувшись к нам спиной, побежал вперед. Скрипнув зубами, я принялся судорожно действовать. Приблизив руку с часами к глазам, попытался активировать сначала щит, однако ничего не произошло. А затем программу взлома и... бинго! Дверь со скрипом начала отъезжать, но вдруг резко остановилась, открывшись всего лишь на пару сантиметров. «Черт, а время-то идет!» И уже слышен шум бегущей на нас толпы. От бессилия достал из кармана карту, подобранную еще с тела Нейта, и попытался осмотреть ее. Но тут... Измененные ворвались в комнату и начали ее активно заполнять, переворачивая и опрокидывая все на своем пути. Задние ряды подгоняли передних, те с ревом падали под ноги тех, кто бежал сзади, но в ту же секунду поднимались и с довольным радостным урчанием неслись к своей добыче. В ту же секунду Сейфор открыл огонь. Каждый выстрел разрывал тварь на мелкие кусочки, однако если первые выстрелы разрывали нападавших, то последующие просто отрывали им конечности. Я вновь скрипнул зубами и, заметив валяющиеся на полу кинжалы, активировал замедление. Хоть оно и съедало большую часть моих сил, но если это единственная возможность выжить, пусть будет так. Ну что ж, господа, скрываемся. Время практически остановилось. Используя свою вторую способность, поднял кинжалы и, крепко сжав их в ладонях, бросился вперед. Перед этим успел заметить расширившиеся глаза девушек, но объяснять что-либо сейчас я был не намерен. Пронесшись мимо, при помощи телекинеза отбросил космодесантника в сторону, так как его оружие было уже бесполезно. Я видел, как он нажимал на спуск, но ничего не происходило. Приблизившись, я проскользнул мимо ладони измененного и, воткнув кинжал прямо в глаз, выдернул. Точно так же поступил со следующим, и следующим, и следующим. Брызгала кровь, заливая всю мою одежду. Но мне плевать. На все плевать. Во мне горела чистая ярость. Нет, не так. Во мне горела ярость. Я столько пережил, вернулся в свой мир, оставил все в прошлом. Но мне и тут не дает покоя проклятая система. Способность потребляла очень много сил, и перед глазами плыло. Сколько было противников? 10, 15, 20... Я не знаю. Я буквально превратился в палача, только вместо топора были кинжалы. До тех пор, пока один из кинжалов неожиданно не сломался, а его острие не осталось в голове измененного. Или все же зомби-девушки. Эх, ей бы на свидание бегать. Такая была молодая. Тяжело дыша, я продолжал эту мясорубку. Нужно добить оставшихся, но их ряды уплотняются, а когти почти касаются открытых участков тела. Перед глазами что-то сверкнуло и погасло. Я не обратил на это никакого внимания и продолжил кровавую карусель, пока до меня не дошло, что скорость противников постепенно начала увеличиваться. Но отступать было поздно. Уворачиваясь и делая шаг назад, я продолжал орудовать кинжалом, раз за разом забирая одного измененного за другим. В какой-то момент я понял, что противников не осталось, а я, тяжело дыша, стою среди тел с поломанными кинжалами в глазах, крепко сжимая рукоять очередного в руках. Не оборачиваясь, подошел к двери и, выглянув в окошко, закрыл дверь, используя для этого остатки кинжалов. Проще говоря, заклинил ее. Это даст нам немного времени перед новой волной». Повернувшись к своим знакомым, увидел нескрываемый ужас и страх в их глазах. И было отчего. Мои руки практически по локоть были в крови, да и все мое тело полностью залито темной густой жидкостью. Сместив взгляд на тела, обнаружил, что среди них появились карты и шары разных диаметров и цветов. Не став разбираться с этим сейчас, я направился к своим знакомым. От моего приближения они все буквально вжались в стену, а космодесантник встал напротив, перегородив мне путь, после чего направил на меня свое оружие. Я только поднял на него взгляд и приказал. «С дороги! Нам нужно открыть эту дверь, если хотим выжить. Я заклинил дверь, но вряд ли это задержит их надолго». Сейфор не опускал оружие несколько секунд, но потом отошел в сторону, держа меня на прицеле. Подойдя к двери, я принялся ее открывать. «Может, мне кто-нибудь поможет? Повторить такое я в ближайшее время точно не смогу!» Прохрипел я сквозь зубы, пытаясь сдвинуть железную дверь в стену. После моих слов все вздрогнули и принялись помогать. Даже космодесантник, спрятав оружие за спину, стал толкать эту проклятую дверь. Дверь мало-помалу со скрипом поддавалась, и это явно был не скрип моих зубов или металлических руки с ногой. После того, как образовалась достаточная щель, мы все протиснулись в нее, кроме Сейфора. Ему броня не позволяла это сделать. «Снимай броню, солдат!» — приказал я, поглядывая ему за спину, и был, честно говоря, удивлен тому, что он подчинился. Броня медленно, словно нехотя раскрылась, выпуская из недр металла своего владельца. Им оказался парень лет 20-23 в военной форме. Не говоря ни слова, он взял плазменный пистолет из брони и направился в щель в дверном проеме, после чего мы принялись закрывать ее обратно. «И что теперь?» — в каком-то трансе спросил Витька, осматривая помещение. Мы оказались на лестничной площадке. Сейфор кивнул головой и взглядом указал наверх. «Это наш единственный способ спастись. Внизу, скорее всего, творится настоящий ад». «Согласен с тобой, Сейфор. Тогда нам остается только наверх». После моих слов вся наша компания двинулась на крышу. Засунув руку в карман куртки, обнаружил несколько шариков и карт. Я нахмурился, вспоминая, как они могли там оказаться, но ничего сложного или загадочного в этом не было. За время моих прошлых приключений у меня выработалась мышечная память по сбору этого самого лута, что я неосознанно и сделал. Подъем не занял много времени, всего пару минут, и этот проход наверх оказался не заперт, но мы быстро это исправили. Забаррикадировать дверь не составило особого труда путем блокировки панели доступа. Но тут было не лучше. Трое измененных уже разрывали чье-то мертвое тело на части. Витька и Николь не выдержали и вывернули все, что было в желудках. Твари синхронно повернулись к нам, и в этот момент Сейфор достал бластер, приготовившись стрелять. Однако не успел, поскольку стоило тварям двинуться вперед, как я выпрямил руку и мощной телепатической волной хотел сбросить их с крыши. Но в результате сломал им шеи, и те рухнули как куклы. А вот мне стало плохо. Ноги подкосились, и из носа натурально брызнула кровь. Голова закружилась, и меня повело. «Осмотрите крышу! Тут не должно остаться ни одного измененного!» Приказал я, стараясь оставаться на ногах и избегая лишних вопросов по поводу моего состояния или способностей. Сейфор сразу приготовился и, прихватив пистолет двумя руками, пошел вперед вместе с Мерой и Витькой. Краем сознания я подметил, что у каждого из них был кинжал. Со мной осталась только Николь. Облокотившись о стену, спустился по ней спиной, чувствуя, как волнами накатывает слабость, но пока держался. Поднял руки и, посмотрев, увидел, как они начали мелко дрожать, даже металлическая. Глубоко вздохнув, слегка унял дрожь, затем перевел взгляд на испуганную девушку. «Илья, что с тобой случилось? Как?» Николь были нужны ответы на вопросы, и не думаю, что есть какой-то смысл их скрывать, по крайней мере, большую часть. В этот раз у меня не было шанса воскреснуть на точке возрождения, а это значит, что мне нужна команда. Надеюсь, разумные из моей реальности более разумны. А, все хорошо, вот только устал немножко. Я устало улыбнулся, глядя в ее глаза. Но почему ее так передернуло? А, да, внешний вид. Сейчас остальные осмотрят крышу, и я кое-что расскажу. Хотя то, что вы услышите, может показаться бредом. «Это нереально! Это нереально!» Повторял одно и то же Витька, затравленно осматривая крышу, крепко сжимая кинжал в руке. «Виктор, верно? Пойди, осмотри тот угол. Мы пойдем в этот». Мера кивком головы указала на левый угол, и парень, нервно кивнув, сглотнул ком в горле и пошел в указанном направлении. Оставшись наедине со своим братом, Мера испуганными глазами и дрожащей нижней губой посмотрела на него. Сейфар в первый раз видел свою сестру в таком состоянии, да и сам едва держался. «Сейфар, что мы будем делать? Этот объект, мы... Я не знаю. Я не знаю». Девушка подпрыгнула от какого-то дикого крика, который раздался снизу. И в этот момент что-то где-то взорвалось. «Я боюсь. И почему ты подчинился ему?» «Ах, послушай, Мера». Сейфар вздохнул и посмотрел за угол. Убедившись, что нет лишних ушей и измененных, вновь посмотрел на свою сестру. «Ах, он силен. И я говорю не о физическом воздействии. Ты видела, как он один справился с толпой? И еще, запас энергии в костюме и в оружии. В нормальных условиях ее должно было хватить очень надолго, но после этого сообщения при малейшем движении в броне тратилось очень много энергии, а ружье я оставил по той причине, что в нем тоже закончилась энергия. Батареи хватило на несколько выстрелов, сама ведь видела. И если бы Илья не вмешался, мы бы погибли». «Илья? Не объект?» «Да, Илья. Пока будем ему подчиняться, пока у него есть силы нас защитить, или пока сами не станем сильнее и не вернемся на свою базу». Осмотревшись и проверив еще один участок крыши, Сейфар извлек радужный шарик и карту. «Смотри, я не знаю, что это такое, но оно выпало из твари, которая раньше была человеком». Мера без всякой брезгливости взяла карту и начала внимательно ее осматривать, искоса и непонимающе смотря на своего родственника. «Ты понимаешь, что это бред? Как такое возможно? Уверен, что они не просто оказались случайно рядом, а именно выпали. И что это за игрушка в виде шарика?» «Как и то, что надпись появилась у нас перед глазами». Сейфар полностью проигнорировал слова сестры. «Пойми, мир изменился и уже никогда не станет прежним». Дабы подтвердить слова Сейфара, откуда-то снизу вновь раздался душераздирающий крик боли и ужаса. А ведь все только начинается. Глава 7. Введение новичков. Мир изменился, и далеко не в лучшую сторону. Пришла треклятая система. Система совсем не похожая на ту, которую я знал ранее. Нет, эта система иная, более молодая и более жестокая. Она еще многого не знает, как и о том, что погибло очень много хороших разумных, вот только уже ничего изменить нельзя. Точно так же, как и вернуть в бутылку пролитое на пол молоко. Вся троица, отправленная на разведку, вернулась, но они не расслаблялись, держась на стороже, пристально и нервно осматриваясь по сторонам. Я их прекрасно понимал, потому что крики ужаса, боли и отчаяния, которые раздавались со всех сторон, пугали. Гравимашины на полной скорости падали вниз, словно капли дождя, подхваченные сильным ветром. Все это создавало весьма неспокойную обстановку. За время отсутствия разведчиков Николь несколько раз хотела разрыдаться, но, встретившись со мной взглядом, вздрагивала, будто в первый раз увидела. Вместо истерики она дрожащими руками пыталась дозвониться до родных, друзей и близких, что-то шепча. Нетрудно было догадаться, что именно. «Боже, нужно сообщить родителям Вики и Нейта. Они должны знать, что их...» «Подожди». Мягко и как можно спокойнее, чтобы не напугать девушку, сказал я, при этом устраиваясь поудобнее. «Лучше позвони сначала своим близким и убедись, что с ними все хорошо. После этого звони остальным». «Да, так и сделаю. Илья, спасибо за совет. Ой, что-то мне не очень хорошо». «Это шок». В то время как разведотряд зачищал крышу, я тоже пытался дозвониться до своих близких. А из близких у меня только мама и сестра. Вот только в ответ раздавались гудки. Иногда сигнал пропадал, затем появлялся и вновь исчезал. И было неудивительно, что даже автоматика начала барахлить. Однако я совру, если скажу, что не переживаю за своих близких. Я переживаю, очень сильно переживаю. И надеюсь, что их не постигла участь стать жертвой системы. Ах, проклятие. Переведя взгляд на ожидающих от меня каких-либо действий разумных, я выдохнул и встал. Осмотрел каждого и кивнул своим мыслям. «Мы попали. Скажу сразу, так близко к гибели мы не были еще никогда. Я лишь надеюсь, что остальные планеты Содружества не пострадали от влияния системы». «Илья, а что тут происходит? Я же вижу, ты в курсе происходящего, хотя бы частично». Николь пристально и с какой-то надеждой посмотрела на меня, сложив руки на груди, пытаясь унять дрожь. Остальные внимательно всматривались в мое лицо, и было почему. В отличие от остальных, я был практически спокоен и трезво оценивал ситуацию. А то, как я разобрался с первыми измененными, наталкивало их на ненужные мне в данный момент мысли. Но если я не отвечу на их вопросы, они додумают все сами. Вот только то, что они додумают, вряд ли будет истиной. «Верно. Я кое-что знаю и скажу, как есть. Эта система, как вы поняли из сообщения, начала изменять не только наш мир, но и нас самих. Чтобы выжить, мы должны становиться сильнее, и в этом нам поможет вот это». Я сунул руку в карман и извлек несколько карт из странных на вид шариков. «У меня к вам вопрос. Кто-нибудь из вас ранее играл в какие-нибудь игры типа RPG?» Виктор и Сейфор подняли руки. Мера и Николь отрицательно покачали головой. «Понятно. В таком случае вам двоим будет немного проще понять данную ситуацию, хоть это и может показаться полным бредом сумасшедшего. Наш мир превратился в эту самую игру. Не полностью, частично, но превратился. Здесь, скорее всего, не будет возрождения и второго шанса. Теперь, чтобы выжить, нужно повышать уровни, уничтожая этих тварей. А также получать новые навыки. И еще, забудьте, что раньше эти твари были живыми разумными. Они захотят убить вас при первой возможности». Взяв одну из карт, сконцентрировался на ней, и тут же перед глазами появилось ее описание. Хорошо, что и в этой реальности у меня есть интерфейс. «Карта активного навыка первого уровня – огненный шар. Для изучения карты скажите «изучить». Если у вас не магический класс, вы можете использовать данный навык раз в 12 часов. Затраты маны на активацию – 10. Затраты энергии – 5. Посмотрев на всех собравшихся по очереди, передал карту Сейфору. Вот только на ней остался мой кровавый отпечаток пальца. Держи и сконцентрируйся на карте. Мысленно вызови описание или справку, только ни в коем случае не читай вслух и не произноси слово «изучить». Судя по расширившимся глазам Сейфора, его проняло. Вон, аж руки затряслись. А глаза забегали только по ему одному видимому тексту. «Хорошо, как закончишь, передай остальным, пусть сами убедятся». Повернулся к остальным. «Надеюсь, вы поняли, как правильно действовать. А теперь удачи и принимайте информацию». Закончив на некоторое время разговор, подошел к разрушенному стеклянному куполу, который располагался над холлом торгового центра, после чего посмотрел вниз. Зрелище было отвратительным. Похоже, одна гравимашина вышла из строя прямо над куполом и, полностью его раскрошив, полетела вниз и врезалась в пол. Скорее всего, данный инцидент случился, когда мы поднимались на крышу. Шансов выжить у водителя просто не было. Но если кто-то и выжил, то измененные быстро закончат их мучения. Да, не самая лучшая смерть. Да и, судя по машине, она семейная, распространенная модель. Блин, не о том я сейчас думаю. Достав сотовый, вновь набрал номер сестры, затем мамы. Но вновь оба номера были недоступны. Скрипнув зубами, обратил внимание на два таймера, которые были едва видны на периферии зрения. Стоило заострить на них внимание, как они стали видны вполне нормально, и перед каждым появилось описание. Внимание! До окончательного прекращения функционирования организма и превращения в измененного осталось 284 часа 34 минуты 56 секунд. Внимание! Сбой в работе системы номер... Ожидайте! Система вновь войдет под контроль через 8 минут 34 секунды. Влияние враждебной системы 7%. Влияние враждебной системы 8%. Влияние враждебной системы 9%. Я нахмурился. Теперь было время немного подумать, и я мысленно свернул все окна. Получилось. Навыки пользования интерфейсом остались на месте. Меню персонажа пока открывать не стал, меня интересовал другой вопрос. Окончательное функционирование организма... Это чуть меньше 12 дней. И почему? Нужно найти доктора Арига и все узнать. Или я могу спросить у Меры. Она, как мой сопровождающий, должна знать. А вот откуда система знает о моей проблеме, меня не очень интересует. Наверняка у системы есть данные на всех разумных и о состоянии здоровья каждого из них. Должна же она как-то определять, жив разумный или нет. Далее я попытался понять второе сообщение. Первое меня сейчас не сильно беспокоило, по той банальной причине, что эти 12 дней я могу просто не прожить. Сбой в работе системы продлится еще несколько минут. И как я могу его использовать? Логично, что система сейчас не очень сильно следит за участниками собственной игры, или, в нашем случае, игроками. Но как это использовать? Скорее всего, это будет наказуемо. Но что мы имеем на данный момент? Маленький шанс выжить или погибнуть в мучениях. А что мы видим? Две системы враждуют, и одна явно побеждает другую. Все эти мысли промелькнули буквально за несколько секунд. Не особо задумываясь, активировал замедление, и мир вокруг практически остановился. Но как только до меня дошло, что ресурсы организма сейчас не восполнить, поморщился и отключил способность. Подумав, достал несколько карт и шариков разных цветов и размеров. Если с картами все более или менее понятно, то с шариками более интересный вопрос. Очко навыка. Ошибка. Не поверив описанию данного предмета, я протер глаза и снова проверил описание. Шар навыка? И у меня таких три штуки. Три очка навыка. Это означает, если верить другой системе, что у меня на руках находится целых 30 или 15 уровней, и что-то мне подсказывает, что это неспроста. Наверняка система дает шанс на поднятие одного навыка в развитии каждые 5 или 10 уровней, так что нужно действовать разумно и... А какой там разумно? Нужно действовать! Посмотрев на два оставшихся шарика побольше, примерно в два раза, я также присмотрелся к ним и вызвал описание предмета. Шар снаряжения первого уровня. Именно так гласило описание данного предмета, но интуиция мне подсказывала, что это еще не все. Похлопав по карманам, нащупал кругляш и, недолго думая, извлек его. Этот предмет действительно оказался круглым, а если быть точным, еще и золотым. Несложно было понять, что это золотая монета. Золотая монета. Награда победителя. Глянув на таймер, начал быстро просматривать карты навыков. Некоторые из них оказались пассивными и только две активными. И одна такая карта как раз находилась в руках моих товарищей, которые так и не закончили ее изучать. Пассивная карта навыка первого уровня. Плюс 2 к силе. Навык работает постоянно и не требует затрат или активации. Для изучения карты скажите «изучить». С одной стороны, очень даже полезный навык, потому что его можно улучшить. Но это потом. Что там дальше? Пассивная карта навыка первого уровня. Увеличенное выпадение золотых монет из измененных. Ошибка. Навык работает постоянно и не требует затрат или активации. Для изучения карты скажите «изучить». Ошибка. Очень интересно, но в данный момент бесполезная карта. Но то, что система против нее, хорошо подчеркивается словом «ошибка». Что там следующее? Карта активного навыка первого уровня. Ледяной шип. Для изучения карты скажите «изучить». Если вы не имеете магического класса, вы можете использовать данный навык раз в 12 часов. Затраты маны на активацию – 10. Затраты энергии – 5. Откровенно говоря, навыки не понравились. А в последнем так вообще отсутствовала какая-либо ошибка. Однако было в этом кое-что еще. Если есть золотые монеты, то их можно будет на что-то потратить. Еще раз жадно скользнул взглядом по карте с увеличением выпадения монет, положил все остальные в карман и, держа очки навыков в руках, произнес всего одно слово. «Улучшить». Перед глазами появилось сообщение, и я ухмыльнулся. «Внимание! Вы хотите улучшить карту первого уровня пассивного навыка? Увеличенное выпадение золотых монет из измененных? Да, нет, ошибка». «Да». «Внимание! Вы хотите использовать 3 шара навыка на карту пассивного навыка «Увеличенное выпадение золотых монет из измененных»? Да, нет?» «Да!» Уже менее уверенно повторил я, наблюдая за тем, как шары превращаются в пепел, а карта с изображением золотой монеты на белом фоне слегка изменилась, став бледно-голубого цвета. Также количество монет увеличилось до 3. Недолго думая, вновь посмотрел ее описание. Пассивная карта навыка четвертого уровня. Увеличенное выпадение золотых монет из измененных в 4-кратном размере. Ошибка. Навык работает постоянно и не требует затрат или активации. Для изучения карты скажите «изучить». Ошибка. Я усмехнулся, читая описание карты, и оно начало меня радовать. Особенно меня радовала надпись X4. Вот только я помнил об ограничениях на уровень. Те правила действовали в той реальности, но на то, чтобы попробовать провести данный эксперимент здесь и сейчас, не было ни времени, ни желания. Я и так воспользовался читом. Быстро кинув взгляд на таймер, убедившись, что у меня есть еще 5 минут 12 секунд, посмотрел на толпу измененных внизу. Найдя взглядом лежащий на полу кинжал, мысленно потянулся к нему. Недолго думая, мысленным приказом воткнул в глаз рядом стоящему измененному или измененной, у которой отсутствовала нижняя челюсть и половина лица. В прошлом эта женщина была довольно симпатичной, но не сейчас. Стоило телу упасть, как я стал наблюдать за ним. Примерно через 5 секунд возле нее появились шар и карта навыка. Я улыбнулся, понимая, что нашел некий баг. Пока системы воюют между собой и пока не закончился таймер, начал вовсю пользоваться своей способностью, посылая кинжалы один за другим. Убивая измененных, я заметил, что стоило одному из их сородичей упасть, как на его тело тут же набрасывались остальные, буквально разрывая на кусочки. Зрелище было не для слабонервных, поэтому приходилось сразу забирать добычу, чтобы ее не съели вместе с трупами. Довольно скоро рядом образовалась небольшая кучка шаров разных размеров и цветов. Точно так же, как и карт, но в гораздо меньшем количестве. А еще я не забыл и про кинжалы, которые лежали мертвым грузом на полу в достаточно большом количестве. Кинув быстрый взгляд на прилавок, стараясь не обращать внимания на бегущую из носа кровь, мысленно взял несколько бутылок воды и, сложив все в один пакет, что было не слишком легко сделать, поднял к нам наверх. Вытерев рукавом куртки кровь, чтобы еще больше не пугать остальных, направился к своим товарищам по несчастью, которые уже закончили рассматривать карту и с неким удивлением рассматривали пакет. Ничего не говоря, дал каждому по бутылке воды, но потом все же и мне понадобилась их помощь. «Скажите, друзья, кем бы вы хотели быть?» «То есть?» Витек открыл крышку и жадно стал поглощать содержимое. «Видите эту кучу?» Большим пальцем правой руки я указал себе за спину. «Там есть очень много полезных для выживания карт. Есть военные, есть и ремесленные, и наверняка какие-нибудь еще. Я особо не вглядывался в описание карт, и большую часть не знаю сам». «Послушай, Илья!» Сейфор протянул карту навыка «Огненный шар», и я сразу же забрал ее, не задавая лишних вопросов. «Ты в этом явно разбираешься больше нашего. Не знаю, откуда ты все это знаешь, мне лично без разницы. Но если ты можешь помочь, буду очень признателен. Но вот лично я военный, и хотел бы, как ты выразился, какой-нибудь боевой навык. Если есть, конечно, такая возможность». «Идемте со мной. Я один не успею просмотреть все эти навыки, и что-то мне подсказывает, что не стоит дожидаться окончания таймера. Вы ведь тоже его видите, верно?» На всякий случай уточнил я, внимательно рассматривая лица своих знакомых. Все ожидаемо кивнули. «В правом углу? Практически на границе зрения?» Мера вопросительно изогнула бровь. «Именно. Так что давайте не будем терять времени». Вся наша команда подошла к небольшой кучке и, сев в импровизированный круг, начала перебирать карты, по очереди запрашивая информацию у системы. А я принялся улучшать свою пассивную. Пассивная карта навыка 10 уровня. Увеличенное выпадение золотых монет из измененных x10. Ошибка. Навык работает постоянно и не требует затрат или активации. Для изучения карты скажите «изучить». Ошибка. Хотел бы я продолжить, но тут карта дала самую настоящую трещину, ровно через изображение горшка с золотом на таком же золотом фоне. Поэтому со следующим уровнем я рисковать не стал. Губа точно треснет. Изучить. Внимание! Вы хотите изучить пассивную карту навыка 10 уровня? Увеличенное выпадение золотых монет из измененных x10. Ошибка. Да, нет. Да. Карта вспыхнула синим пламенем и исчезла, довольно сильно напугав собравшихся. А я стал читать вновь появившееся перед глазами сообщение. Поздравляем! Вы изучили пассивную карту навыка 10 уровня. Увеличенное выпадение золотых монет из измененных x10. Ошибка. На выбор именно этой карты повлияло еще и то, что за время такой вот недолгой прокачки я не получил ни единого уровня и собрал всего 3 золотые монеты. Один за другим все собравшиеся улучшали и изучали имеющиеся навыки. «Илья, тут есть какая-то карта, но не думаю, что она хоть как-то поможет нам в данной ситуации. И...» «Николь, говори как есть». «Логистика, справка или око познания позволяет получать немного больше информации, чем доступно всем остальным. Скажи, стоит ли ее изучать?» «Хм, довольно интересно. Я задумался. Уж очень она напоминает мою прошлую способность, но куда в меньшем масштабе». «Николь, Тебе решать, но этот навык далеко не бесполезный. Скажем так, я знаю о похожем, и он не раз выручал меня, хоть и не боевой. Немного сболтнул лишнего, но сейчас поправим. Как-то играл в одну РПГ, так там была похожая способность. Девушка хотела еще что-то спросить, но, кивнув, взяла еще 4 очка навыка, и те попросту исчезли. Взгляд на некоторое время расфокусировался, и карта, вспыхнув, исчезла. «Стойте!» Неожиданно вскрикнув, Николь встала, призывая нас остановиться. Все, в том числе и я, вопросительно уставились на девушку. «Ограничение! 3 активных и 3 пассивных навыка до 10 уровня!» Выпалило все буквально на одном дыхании и, состроив болезненную гримасу, села обратно. «Что с тобой? Тебе плохо?» Мера раскрыла чемоданчик и извлекла некое медицинское устройство. Она провела его над головой Николь, но та даже ничего не сказала, судя по взгляду, вчитываясь в информацию. «У тебя повышенное давление. Не советую продолжать. Что бы это ни было, остановись». «Нет, еще рано. Тут очень много чего. Зараженные, измененные, флора, фауна, бой между системами. Ай, больно! Измененные или зараженные могут заражать разумного через любую нанесенную рану. Да что ж так больно-то?» «Николь, остановись! Давление резко подскочило!» Но было уже поздно. Николь начала заваливаться на землю, теряя сознание. «Николь, Николь, очнись, ты слышишь? У тебя кровь!» Девушка дернулась, ее глаза закатились, и она просто рухнула, как подкошенная. К счастью, я поймал ее не в самый последний момент, но мой навык с замедлением сработал. «Оставь ее, Илья!» Мера еще раз сверилась с прибором и облегченно вздохнула. «А она просто потеряла сознание. Это будет со всеми нами?» «Не думаю, но я бы не рисковал». Таймер отсчитывал последние секунды, но я так ничего больше для себя и не нашел. Правда, в этом был и плюс, ведь были ограничения. «Все изучили все, что хотели. Виктор, подложи под голову Николь свою куртку. Боюсь, моя не подойдет». Я показал на едва успевшую свернуться кровь. «Выбор был невелик, но я изучил пару активных и пассивных навыков. Однако тут нет ничего знакомого». Мера с какой-то неохотой рассматривала карту навыка, но все же изучила ее. Эту карту Мере передала Николь со словами: «Ты ведь доктор, тебе это должно помочь». Что бы это ни было, но Мера ее изучила. Все остальные закивали, подтверждая, что изучили все, что хотели. Последний раз взглянув на таймер, который отсчитывал последние секунды, я напрягся, ожидая чего угодно. 3, 2, 1, 0. Таймер погас, а карты, которые остались, просто исчезли вместе с монетами. Осталась лишь небольшая кучка из разноцветных шаров, похожих на бильярдные, вот только размером чуть меньше куриного яйца. Прошло несколько секунд, мы сидели, а Николь понемногу начала приходить в себя. Виктор все же подложил ей под голову свою куртку и забрал девушку у меня. Впрочем, я был не против. «И куда все это делось?» Сейфор недоуменно осматривал то место, где несколько секунд назад лежала небольшая стопка карт. «Похоже, система не очень любит, когда кто-то действует не по правилам». Растерянно протянул я, но не от слов космодесантника, а от сообщения, которое висело перед глазами и было кроваво-красного цвета. «Внимание! Вы использовали брешь в системе непозволительно много раз. В качестве наказания к вам направлен модератор. Пожалуйста, не сопротивляйтесь вашему уничтожению. До прибытия модератора осталось 23 секунды. Ожидайте». Капец. Глава 8. Модератор. Приход системы. День первый и, надеюсь, не последний для меня. Что может быть хуже, чем приход того, кто в курсе происходящего? Ответ прост. Только приход того, кто все это устроил. Но нам в какой-то степени повезло. Частично повезло. Почему? К нам едет модератор. Кто такой модератор? Один из моих врагов по прошлой жизни или реальности. Система посылала их за мной, когда я уж слишком сильно заигрывался. Но не виноват я был, когда тот артефакт превратил всю планету, которую населяла раса разумных минералов, в цветущий сад. Вследствие чего вся экосистема планеты пошла прахом. Повезло хоть, что прибили всего пару-тройку раз, пока не скрылся. Как там, с глаз долой, из сердца вон? Вот только проблема. Жизнь-то у меня теперь одна, хоть всего и на 12 дней. Все было бы очень хорошо, если бы этот модератор не шел сюда с одной конкретной целью – лишить одного читера жизни, в моем, разумеется, лице. Должен признать, что это обстоятельство меня не сильно удивило. Скорее наоборот. Я был бы немного разочарован, если бы эта система никак не отреагировала на такое вот наглое вмешательство в свои правила. Однако радоваться по этому поводу я не мог, поэтому только смотрел на таймер, отсчитывающий последние секунды. «Кто-нибудь знает, кто такой модератор?» Мера посмотрела на всех нас, но больше всех задержала взгляд на мне. Будто догадывалась, что ответ есть именно у меня. Однако меня интересовало другое. «Подожди!» Я вопросительно поднял бровь и внимательно посмотрел на девушку. «У тебя тоже активен таймер?» «Да». В этот раз в разговор включилась Николь, потирая больную голову. «И у меня!» Витек посмотрел на Сейфора. «Я не исключение!» Кивнул космодесантник и достал свое оружие, приводя его в порядок, попутно смотря на таймер, будто чувствуя, что по истечении времени не произойдет ничего хорошего. В принципе, так оно и случилось. Я же, в свою очередь, осмотрел окружающее пространство и, ничего не найдя, опустил взгляд вниз, где бушевало несколько десятков, а то и сотен измененных. И тут меня ждал сюрприз. Шар, будто созданный из пара, нехотя стал проявляться и через мгновение исчезать. Возникало ощущение, будто он попросту не мог закрепиться в данной точке, или ему что-то мешало. Бросил взгляд на таймер и скривился. Мыслью поднял три кинжала, что было куда сложнее, чем прежде. После чего направил их прямо в шар. Не отвлекаясь от управления, кинул через плечо. «Я не знаю, что вы выбрали из атакующих навыков, но сейчас самое время применить их на этом шаре». «Молния!» — раздался крик Николь, и в золотой шар полетела самая настоящая молния, опередив мои кинжалы. Эта самая чистая энергия просто прошла насквозь и ударила в измененного, заставив того пролететь достаточно большое расстояние и, врезавшись в стену, замереть не шевелясь. Не знаю, сколько у измененных было интеллекта, но явно немного. Они даже не подняли голов, чтобы узнать, откуда пришла повторная смерть для одного из их сородичей. Стоило телу утихнуть, а судя по всему это был мужчина, лет 30 или чуть меньше, как все остальные измененные тут же бросились на него, разрывая на куски и начиная поглощать плоть. Практически сразу три выстрела из бластера рассекли воздух. Но вот незадача. Угодив в шар, они прошли насквозь, не оставив ни малейшего повреждения. Расширить свое сознание еще больше я не мог, чтобы попросту не потерять контроль над полетом кинжалов. По какой-то причине полет давался с очень большим трудом. И я не мог понять, почему. Да, силы были ограничены, но не настолько же. Ранее я мог... К чему такие мысли? Важно, что творится здесь и сейчас. Кинжалы на полной скорости пронзили шар насквозь, не причинив тому никакого вреда. Я вздрогнул. По телу прошла неприятная дрожь, а в голове прозвучал женский голос системы. «Внимание! До прибытия модератора осталось 5, 4, 3, 2, 1...» Афихол, как обычно, сидел в трактире во всем своем снаряжении и ожидал своих напарников по данжу. Вот только их так и не было. В таверне играла мягкая, приятная музыка, из очага временами показывались языки пламени, после чего волнами накатывало тепло, согревавшее всех посетителей. Эльфийка на сцене мягко улыбалась посетителям и продолжала играть на своей арфе. Это действо давало незначительную прибавку ко всем характеристикам, но только тем, кто ее слышит. Закончив петь, девушка поправила прическу и, еще раз улыбнувшись всем посетителям, открыла свой интерфейс и теперь уже улыбнулась по-настоящему. Навык красноречия поднялся еще на пару процентов, что не могло не радовать. Инсектоид раздраженно провел серпом по столешнице, оставляя царапину. Наверняка подельники кинули его, как с наградой, так и с квестом. Что ж, не в первый раз. Выпил очередную рюмку гномьей настойки. Правда, чтобы выпить ее, пришлось использовать трансформацию, чтобы превратить свою конечность во что-то более подходящее. После того, как обжигающая жидкость прошла по горлу и угодила в желудок, инсектоид поморщился, получив кратковременный дебаф. Но оно того стоило. Внимание! Добавлен негативный эффект головокружения на срок до 30 секунд. Неплохо. Хорошо, что прокачал регенерацию еще немного. Внимание! Вам предоставляется квест от системы. Описание. Найти читера и уничтожить его в новом мире системы. Локация Земля. Награда. Карта навыка 9 уровня технологической расы. Штраф за провал – нет. Ограничение по времени – 24 часа. Принять миссию – да, нет. Афихол хмыкнул, читая сообщение. Такого легкого квеста он еще не получал. Еще и карта навыка 9 уровня технологической расы. Это очень заманчиво. Хоть система и машина, но она знает, на какие точки нужно давить или как дергать струны души, чтобы то или иное существо согласилось. Мир новый, и, скорее всего, кто-то нашел маленький баг, а сама система его пофиксила. Но предмет или даже саму карту можно будет забрать, особо не напрягаясь. С его-то характеристиками этот читер даже не поймет, что его поразило. Тем более там сейчас творится самый настоящий хаос. И читер либо сам умрет в скором времени, либо я приму миссию, выполню задание и стану немного сильнее. Можно и отказаться, но это по большей степени было бы глупо. Задание системы – огромная редкость. Да и поживиться в этом мире можно, ведь он новый, и доступа туда извне пока нет и быть не может. В ближайшее время геноцид коренного населения не начнется, если не считать нашествия зомби. «Принять!» Без особых эмоций мысленно согласился инсектоид. «Внимание! Вы приняли задание! До переноса осталось 5, 4, 3, 2, 1. Перенос! Ошибка! Ограничение! Похищение локации! 3, 2, 1!» Ошибка. Откат. Прием. Откат. Прием. Находясь в полной темноте, Афихол немного нахмурился. Обычно перенос происходил сразу, а тут вышла какая-то ошибка, хоть всего на 3 секунды, но все равно. Такое он видел впервые. Изображение вновь появилось перед глазами, и игрок, увидев перед собой толпу измененных, потянулся к привязанному мечу уже измененной рукой. С его характеристиками разобраться с парой сотен мелких зараженных не составит особого труда. Но тут же боль пронзила голову, живот и плечо. Все случилось мгновенно. Система ошиблась и перенесла его в постройку? Возможно, но очень маловероятно. Таких случаев никогда не было. Но теперь уже поздно. Тело было парализовано, а зараженные медленно поворачивают свои пустые головешки и бросают голодный взгляд на его тушку. Миг, и темнота поглотила разум Афихола. Миссия, которая обещала быть легкой, обернулась гибелью модератора, а точнее высокоуровневого игрока. Внимание! Задание провалено. Вы погибли.